Глава восьмая. «Ты французский шпион?» «Я Жаслен Бамон, камевояжер из Оринвиля, провинция Шампань», — отозвался я. «И это уже намного больше, чем тебе следует знать». «Как пожелаешь, месье тайный агент», — Хельга пожала плечами. «Нам все равно еще ехать и ехать, могли бы поболтать». Я молча посмотрел, как мне казалось, достаточно сурово и убедительно. Но чертовку это, похоже, только позабавило. Она вообще здорово умела прятать за улыбкой любопытство и страх, и вообще все что угодно. А уж стальным нервам и вовсе можно было позавидовать. Машины и одежду на замену летной форме мы отыскали без труда. Зато выезд из Шарлеруа заставил понервничать даже меня. Мрачный как туча бельгийский майор с винтовкой за плечами изучал липовый паспорт чуть ли не целую вечность. А Хельге оказалось достаточно сделать бровки домиком и застенчиво улыбнуться ему с пассажирского кресла, высунувшись из-за моего плеча, как он тут же махнул «проезжайте». Удирать через пропускной пункт от войны с молодой супругой получалось, пожалуй, все-таки проще и быстрее, чем одному. А что мне еще оставалось делать? Бросить ее на произвол судьбы и ждать, пока Хельга выложит все про Жаслена Бамона на первом же допросе, да еще и украсит занятными подробностями в духе «вооруженный очень опасен»? Убить после того, как она своими руками вытащила из-под обломков детишек, а потом и меня самого? Впрочем, никаких особенных иллюзий насчет Хельги я не питал. Хитрая девчонка была в первую очередь боевым офицером Рейха, и лишь во вторую самоотверженной спасательницей, умницей и просто красоткой. Впрочем, я тоже не отказывал себе в удовольствии немного отыграться. После выезда из Шарлуа Хельге наверняка тоже нужно было в сторону Намёра, выбираться к своим. А я свернул на шоссе к Брюсселю. Да еще и погнал так, что только столбы мелькали. Хоть бы что, она даже брови не повела. Немного вздремнула прямо на пассажирском сиденье, выпила кофе на заправке. И потом принялась разглядывать меня как какого-то диковинного зверя. И даже лихая езда ее ничуть не смутила. Впрочем, стоило ли удивляться. Сама она водила технику куда проворнее и опасней. Видимо, поэтому так и сидела всю дорогу, сонно разглядывая понемногу сгущавшуюся темноту за стеклом. А под конец еще и начала задавать вопросы. «Хочешь поболтать?» — проворчал я. «Как пожелаешь, фрайен фон Рихтгофен. Можешь для начала рассказать? Какого чёрта авиация Рейха делала в Бельгии?» «Атаковала обозначенные объекты в Льеже, Намюре и Шарлеруа». Хельга ответила так быстро, будто уже давно ждала вопроса. «С востока на запад, почти по прямой линии, если вспомнишь карту. Чтобы наземная армия смогла как можно скорее занять все три крупных города к югу от Брюсселя». «Что?» От неожиданности я даже закашлялся. «А ты умеешь хранить секреты». «Это только что говорили по радио, Бамон», — усмехнулась Хельга, постучав по панели справа от руля. «Но ты, видимо, был слишком увлечен разглядыванием чего-то. Надеюсь, меня?» От ответа я воздержался. Чертовка не лезла за словом в карман, а вот мне на ум так и не пришло ничего остроумного. Видимо, голову целиком занял один единственный вопрос. Какого черта немцам вообще понадобилось в Бельгии? Хотя нет, был и второй. Успею ли я теперь добраться до связного в Брюсселе? А потом, вероятнее, еще и в Антверпен. Бельгийцы делали неплохое оружие, но их армия все-таки была слишком крохотной, чтобы оказать военной машине Рейха хоть какое-то сопротивление. Время изрядно поджимало и до этого, а теперь его не осталось вовсе. Судя по карте, тайный слуга Жозефа Бонапарта обосновался на южной окраине столицы. К моему счастью, потому как сунуться в центр города на краденой машине, да еще после того, как немецкие дирижабли прошлись бомбами в полусотни километров отсюда, было бы форменной глупостью. Правда, оставалась еще одна проблема. Белокурая, вредная, с глазами-льдинками и совершенно неуместным в моем доме любопытством. Я уже не раз пожалел, что слишком поздно взялся за карту и не высадил Хельгу к такой-то матери где-нибудь в Ватерлоо. Но исправлять ошибку было поздно. Мы, черт возьми, уже приехали. Адрес связного оказался чуть ли не прямо напротив того места, где я остановил машину. «Собираешься навестить друга?» — невинно поинтересовалась Хельга. «Мы приехали, Бамон?» «Может быть». Я скомкал ни в чем не повинную карту и забросил на заднее сиденье. «Не твое дело». «Конечно, не мое. Послушай, если тебе нужно куда-то идти, иди. Обещаю, что не буду тебе мешать следить». «Я вообще не выйду из машины», — Хельга демонстративно подергала пристегнутый ремень безопасности. «Даю слово офицера, что никуда отсюда не денусь». «Вот это меня как раз не волнует», — я поморщился и взялся за ручку двери. «Более того, я не слишком-то расстроюсь, если к моему возвращению здесь не будет ни тебя, ни машины. Ключи в замке, а водить ты наверняка умеешь получше меня». «Может быть», — проворковала Хельга. «Но все-таки предпочитаю, когда за рулем мужчина». Я уже изрядно утомился слушать ее шуточки, так что просто захлопнул дверь и зашагал прочь. До нужного дома оставалось едва ли полсотни метров, но вечерняя темнота кое-как скрывала меня. Да и вздумай Хельга пойти следом, я бы ее непременно почувствовал. Впрочем, она вряд ли соврала. И самое страшное из возможных неприятностей сейчас было вернуться обратно и увидеть то же, что и раньше, краденую машинку с наглой девкой внутри. Я зашагал вдоль улицы, на ходу доставая из кармана визитку. «Андре Делорм, адвокат», и чуть ниже телефонный адрес. Связной Жозеф обосновался в двухэтажном здании прямо на шоссе Ватерлоо, неподалеку от въезда в город. Судя по всему, прямо над крохотной бакалейной лавкой. На улице уже стемнело, и людей вокруг было немного. Однако месье Делорм наверняка засиживался в конторе допоздна. Перебирал бумаги или ждал, когда к нему придут. Перед тем, как подняться, я на всякий случай осторожно прощупал даром лавку внизу, а заодно и соседние дома с машинами. Ничего, как будто. Прямой угрозы не было, но даже на лестнице я никак не мог отделаться от неприятного ощущения. Наверное, из-за Хельги, по дороге из Шарлеруа, чертовка успела изрядно меня утомить. Нужную дверь я нашел сразу. На втором этаже она оказалась единственной. Из темного дерева с полупрозрачным стеклом и золотыми буквами, как и полагается в меру солидной конторе. Внутри горел свет, так что я решил обойтись без стука. «Да твою ж, все-таки опоздал!» Долговязый худой мужчина, вероятно, тот самый месье Делорм, лежал лицом вниз около стола в десятке шагов от входа. Крови на полу не было, но с такого расстояния я без особых усилий чувствовал. Он мертв, окончательно и бесповоротно. И, похоже, уже как минимум несколько часов. Убит, конечно же. Обстановка вокруг полностью исключала вариант внезапного сердечного приступа. Кто-то буквально перерыл всю контору, вывернув содержимое столов и полок. Ящики и папки валялись повсюду прямо на полу, покрытые ровным слоем смятых бумаг. Нечего было и пытаться выгрести из этого бедлама что-то полезное. Так что я убрал кольт обратно в кобуру и направился прямиком к покойнику. Ни дырок от пуль, ни синяков, ни ссадин. Только тонкий багровый след на шее. Скорее всего, от удавки гороты. Явно работал профессионал. Жестко, быстро и наверняка бесшумно. Не знаю, пытали беднягу перед смертью или прикончили сразу. Незваных гостей явно больше интересовало содержимое его. В висках вдруг стрельнуло, с такой силой, что я на мгновение даже зажмурился. Но не от боли, а от внезапно полыхнувшего дара. Чутье тоскливо взвизгнуло внутри и сразу же пропало. Совсем напрочь, не оставив и следа от привычного ощущения, что я могу кое-как видеть даже у себя за спиной. Магия исчезла, и мгновение спустя по лестнице внизу загрохотали тяжелые шаги. «Шайза!» Вздохнул я на уже привычном немецком. Мощная глушилка, мастерская засада. Просторная комната прямоугольной формы, с единственной дверью и окнами, выходящими на улицу со второго этажа. Несколько вооруженных головорезов прямо за дверью. Пары секунд на размышление. В общем, все как всегда. Я в два прыжка добрался до письменного стола, свалил его пинком, нырнул следом и даже кое-как успел развернуться, сидя на полу за получившимся укрытием. Пуля из кольта разнесла вдребезги мутное стекло и, похоже, все таки зацепила мелькнувший за ним силуэт. Кто-то бестолково подставился. Однако через мгновение дверь с грохотом распахнулась, и теперь укрываться пришлось уже мне. Не знаю, чем были вооружены прижавшие меня головорезы, но их машинки стрекотали без остановки и будто бы вообще не нуждались в перезарядке. Разлетелось вдребезги стекло в окне, затрещали стены, сверху на меня посыпались выбитые пулями из столешницы щепки. Толстое дерево кое-как защищало, хотя вряд ли могло продержаться долго. Да и стрелки работали слаженно, не только лупили из всех стволов, а еще и понемногу подходили, явно собираясь зажать меня в клещи. А я даже не успел их сосчитать. Впрочем, двух или трех оставшихся патронов на таких умельцев в любом случае маловато. Я перекатился и лег на спину, высовываясь из-за стола сбоку, и пальнул в ближайшего врага, почти в упор. И пуля 45-го калибра буквально снесла его, отбрасывая на пару шагов. А больше воевать оказалось не с кем. «Сначала цепелины, потом я, а теперь еще и это...» Хельга переступила через лежавшую дверь труп. «Ты определенно умеешь находить себе развлечения, Бамон». Чертовка не только выбралась из машины, она еще и рванула сюда чуть ли не сразу следом за мной. А потом поднялась по лестнице и с ледяным спокойствием расстреляла уцелевших головорезов в спину, как мишени в тире. «Мог бы сказать спасибо, раз уж я снова спасаю твою симпатичную задницу». Хельга подняла парабеллум, и картина сдула со ствола дымок. «Знаешь, это понемногу превращается в привычку, Бамон».